Глава 14. Мистер Ридер не принадлежал к числу тех людей, которые легко теряют самообладание. А теперь мистер Симпсон первый раз в своей жизни видел, как этот спокойный, непоколебимый чиновник Генеральной прокуратуры также способен поддаваться человеческим чувствам, как и все смертные. Симпсон кивнул головой и подтвердил: «Да, автомобиль вернулся. Шофер сказал, что ему велели ехать назад в Лондон. Я думал, что вы изменили свой план». Ридер сверкнул глазами так, что даже неустрашимый Симпсон вздрогнул. «Черту все дела!» — крикнул Ридер. «Я сейчас же еду назад. Я сам займусь этим криминалистом с обезьяньим лицом. Он у меня узнает те средства убеждения, которые забыты со времени Инквизиции». И прежде чем Симпсон успел ответить, мистер Ридер выбежал из комнаты. Мистер Давер спокойно сидел за своим письменным столом, как вдруг дверь распахнулась и влетел мистер Ридер. Давер не узнал сыщика, так как тот сбрил свои бакенбарды, и благодаря этому наружность его чрезвычайно изменилась. С исчезновением этого украшения изменился весь образ мистера Ридера. Исчезло его бесполезное пенсне, изменился его кроткий, как бы извиняющийся голос, его тихие, робкие манеры. «Мне надо с вами поговорить, Давер!» «Мистер Ридер!» — побледнел тот. Ридер захлопнул дверь, рванул к себе стул и сел. «Где мисс Беллман?» «Мисс Беллман!» — сказал Давер с неподдельным удивлением. «Боже мой, мистер Ридер! Вам это должно быть лучше известно. Она уехала в Лондон, чтобы привезти вам дактилоскоп. Так, кажется, это называется». «Где мисс Беллман?» «Клянусь вам, мой дорогой мистер Ридер». Ридер потянулся к звонку. «Вы чего-нибудь желаете?» — пролепетал владелец отеля. «Я желаю говорить с миссис Флаг. Вы называете ее миссис Бертон, а для меня она миссис Флаг». Давр побледнел, как смерть. «Я один из немногих, кто знает, что Флаг женат», — сказал Ридер, — «и что он имеет дочь. А знает ли Джон Флаг, что пока он сидел в Бродмуре, его секретарь, этот жалкий презренный блюдолиз и раб, решил пойти по его стопам, воспользоваться его влиянием, его знаниями, и принудил несчастную дочь безумного Флага выйти за него замуж?» «Ради всего святого, не говорите так громко!» Но мистер Ридер продолжал. «Перед тем, как попасть в тюрьму, Флаг отдал свою энциклопедию преступлений своей дочери, единственному существу, которому он доверял. Жена его была безвольной рабыней, которую он всегда презирал. Через год после заключения Флага в тюрьму мистер Давр, его секретарь, присвоил себе его книги и организовал новую шайку в доме, купленном на деньги Флака, в доме, который был его главной квартирой, его надежным прибежищем. С того момента, когда вы узнали, что Флаг готовится к бегству, бегству, в котором вы должны были ему помочь, вы живете в постоянном страхе, что он откроет вашу двойную игру. Попробуйте сказать, что я лгу, и я пробью ваш жалкий череп. Где Маргарет Беллман?» «Я не знаю. Флаг ожидал ее в автомобиле. Это все, что я могу вам сказать». В тоне Давера, в его злобном взгляде было что-то, что вывело Ридера из себя. Он протянул руку, схватил Давера за шиворот и перебросил через стол. Несколько секунд Давер лежал без движения. Затем, сорвавшись с места, он выбежал из комнаты, захлопнув за собою дверь. Не успел Ридер оттолкнуть брошенный по дороге стул и открыть дверь, как Давера уже и след простыл. Пробежав по дому и обойдя вокруг него, Ридер обратился к дежурившему возле дома сыщику. «Никто не уходил, сэр», — сказал сыщик. «Сколько человек дежурит около дома?» — спросил Ридер. «Четверо. Приведите их сюда. Закройте все двери и принесите лом. Я приступаю сейчас к легкому обследованию дома, которое, однако, влетит мне в копеечку. Скажите, у вас есть какие-нибудь сведения о Бриле?» «Нет, сэр», — ответил сыщик Грей. «Бедный Бриль. Боюсь, что они его прикончили. А молодая дама благополучно доехала до Лондона». Помрачнев, мистер Ридер отрывисто спросил: «Вы знаете о ней что-нибудь?» «Я проводил ее до автомобиля», — ответил Грей. Ридер схватил его за лацкан и увлек за собой в переднюю. Сыщик рассказал все, что мог. Ряда деталей он не заметил, но ему показалось, что это был полуоткрытый автомобиль с кожаным верхом. Спустя некоторое время сыщики произвели тщательный обыск в комнате Давера, предварительно взломав дверь. Но документов, которые могли бы указать на связь Давера с шайкой Флака, нигде обнаружить не удалось. Сыщики намеревались уже удалиться, когда вдруг Ридер, бросив последний взгляд вокруг себя, заметил своеобразность положения коричневого кожаного дивана, стоявшего в одном из углов. Он возвратился и попытался отодвинуть его, но ему это не удалось, так как диван, по-видимому, был прикреплен к стене или к полу. Он ударил ногой в переднюю, обитую тканью часть, послышался глухой звук, как будто там была пустота. «Хотел бы я знать, что там внутри», — пробурчал Ридер. После долгих поисков Грей нашел скрытый болт, рванул его, и верхняя часть дивана открылась, как крышка ящика. Он был пуст. Прекратив поиски, сыщики стали спускаться вниз. «Это сумасшедший дом!» — воскликнул Грей. И тут раздался звук, от которого кровь могла застыть в жилах. Душераздирающий крик. Крик человека, который находится в смертельной опасности. «На помощь! На помощь! Ридер, помогите!» Крик раздавался из той комнаты, которую они только что покинули, и Ридер узнал голос Давера. В это время наверху хлопнула дверь. Ридер большими прыжками поднялся по лестнице. Сыщики устремились за ним. Дверь комнаты Давера оказалась закрытой. «Ломайте дверь скорее!» — скомандовал Ридер. Полицейские навалились на дверь, и она с треском ввалилась в комнату. Ридер сделал шаг вперед и замер, ошеломленный тем зрелищем, которое представилось перед его глазами. На кровати, скорчившись в неописуемой позе, лежал Давер. Его потухшие глаза смотрели в потолок. Ридер понял, что он мертв, еще не видя ужасные раны в боку, в которой торчал нож с коричневой рукояткой. Ридер приложил ухо к сердцу, пощупал пульс на еще теплой руке, прекрасно понимая, что это пустая трата времени. Затем он быстро обшарил карманы мертвеца и обнаружил во внутреннем кармане жилета толстую пачку банкнот и пакет. Это был маленький конверт, в котором находились пароходный билет до Нью-Йорка на имя Стрюжина и паспорт на то же имя. «Он приготовился улизнуть, но ждал слишком долго, бедняга», — сказал мистер Ридер. «Но как он сюда попал, сэр?» — спросил Грей. «Они не могли его сюда перенести». «Он был убит здесь. Существует ход в эту комнату, который мы не обнаружили». Раздался глухой шум, как будто кто-то затворял тяжелую дверь. Ридер вырвал из рук детектива лом и начал отдирать деревянную обшивку стены за диваном. Под обшивкой была каменная стена. Тогда он снова открыл диван. Дно его состояло из тонких досок. Их разломали и обнаружили каменный пол. «Сорвите все долой!» — приказал Ридер. Когда это было сделано, он вошел в остов дивана и стал двигать его взад и вперед. «Ничего», — сказал он. «Сойдите вниз, позвоните Симпсону и расскажите ему обо всем». Когда Грей ушел, Ридер решил осмотреть, что находится в карманах брюк Давера. На пол посыпались обрывки записок с мелким, почти неразборчивым почерком. На одной из бумажек была нацарапана химическая формула, на другой было всего только несколько слов. «Дом напротив Ридера сдается». «Снять или заполучить ключ. Сведения в обычное место».